Глава 26. Привет из прошлого. От Невуса на лице я избавилась, как только начала присматриваться к новым дислокациям, поэтому обошлась лишь застаревшими рубцами от якобы полученных когда-то ожогов. Если ходить в толпе, так особо никто и не обращал внимания, зато, приглядевшись, сочувственно шарахались в разные стороны, даже несмотря на то, что одета была во вполне цивильное платье служанки. Дед Ганро хохотал, оценивая новый образ, и предлагал повысить статус до горожанки. В принципе, можно было, но тогда кто-то мог заметить, что странно, как горожанка, явно имеющая собственное жилье, оказалась на улице. А так новая легенда под служанку отлично ложилась. Приехала в город счастье попытать, да не вышло. Роб ворчал, что слишком заморачиваюсь. Но мне важно было внутренне прочувствовать образ, чтобы потом случайно где-нибудь не допустить оплошность. Улица досталась мне одна из самых оживленных, но не очень денежных, если судить по суммам, озвученным королем. К тому же тут частенько можно было получить увечья, поэтому просящие не особо охотно сюда вставали, да и особо не высовывались. Через роба я передала, что немного поменяю место, на котором стою. Да, оно было на виду, но в этом и заключалось его коварство. В случае чего даже укрыться негде. Или телегой задеть может, или лошадью собьет. На этот раз я решила, что пусть меньше заработаю, зато цела останусь. К тому же со временем местные привыкнут, примелькаюсь. Платье выбрала специально то же самое, только немного добавила красок жизни. В виде полуоторванного рукава на плече, словно кто-то схватить пытался, да до колена разорвала. Как говорится, лучше стать честной просящей, чем опаленной голубкой дома у тех. С таким предложением, кстати, ко мне уже подкатывали. Однако после предложения обсудить этот вопрос с королем сразу исчезли. Замечавшие меня люди сочувственно качали головами, кидали монетки, но работу не предлагали. Собственно, этого я и добивалась. Образ должен был вызывать сочувствие, но немного отторгать, чтобы добросердов из жалости взять к себе не появлялось. А еще рядом находилась пекарня, поэтому некоторые посетители угощали купленными булочками или пирожками, что тоже было неплохо. Мимо катились телеги, проезжали повозки, время от времени промелькивали всадники. Страшно подумать, что же творится на центральных улицах. Вот и сейчас я наблюдала, как один из торговцев пытается приладить отвалившееся колесо. Неожиданно люди начали разбегаться в разные стороны, послышалось лошадиное ржание. Видимо, испугавшись чего-то, понесла всадника. Прикинув траекторию, я быстро подхватила свой скарб и начала переходить улицу. Раздался хруст ломаемого дерева, мелькнула тень животного, поднявшегося на дыбы. Меня попросту смело в сторону, а поднявшись, едва смогла пошевелиться, увидев перед собой дядюшку Дерека, пытавшегося совладать со своим конем. «Прочь, отребье!» Правую сторону обожгло ударом хлыста, но я оцепенела настолько, что даже никак не отреагировала. Меня кто-то оттащил буквально за мгновение до того, как передние копыта коня коснулись мостовой. «Ты как?» Том осторожно дотронулся до залитой кровью щеки. «Спасибо!» Я посмотрела на парня, но перед собой видела только безумные глаза Дерека, замахивающегося на меня. Смотрящий досадливо хлопнул себя по колену. «И как назло, недавно была потасовка с берущими. Наш лекарь занят. Пойдем, тут есть лечебница, где наших принимали. Им вообще без разницы, кого лечить, только плати. А тебя, похоже, шить нужно». Возражать Тому я не стала. У самой руки ходуном начали ходить, как только стала отпускать. Самой себе наложить швы была не в состоянии. Вышедший навстречу лекарь брезгливо поморщился и выставил меня прочь, прокричав, что только с убогими ему возиться не хватало. Хотя Том сразу предложил заплатить, но тот был неумолим. А под конец смотрящий едва лицо лекарю не начистил, но я его остановила. «Пока в городе дядя Дерек, не стоит привлекать лишнего внимания». Неподалеку от лечебницы я заметила маячившего в образе обычного плотника короля. Если бы сама ему этот нос не лепила, в жизни бы не догадалась, Настолько всего лишь одна деталь способна преобразить. Едва заметно кивнув нам, он ушел под тень деревьев, растущих возле одного из домов. «Приветствую. У лечебницы кто-нибудь из наших стоит?» Поинтересовалась я, пока нахмурившийся король разглядывал пропитавшуюся кровью тряпицу, которую я продолжала прижимать к ране. «Нет, а что, поджечь хочешь? Не советую». «Нет, отомстить, но по-другому. Так, как только просящая сможет». Король заинтересованно смерил меня взглядом, а потом жестом показал, чтобы отняла тряпицу от лица. Увидев рану, король покачал головой, а затем коротко скомандовал идти за ним. Лекарь, к которому он меня отвел, лишних вопросов не задавал, просто молча выполнил свою работу и выдал пару баночек для обработки швов, а затем и рубца. Если верить его словам, то при правильном уходе постепенно следов не останется. Я поблагодарила короля за заботу, пообещав наутро вернуться на работу, хотя сама не была уверена, что смогу. В каждом прохожем мне мерещился дядя Дерек. Казалось, что вот-вот подкрадется и схватит. До жилища деда Гонро меня проводил все тот же Том, а затем ушел. Это от меня сегодня было мало толку, а ему работать нужно. Я попробовала отвлечься, но ни уборка, ни готовка не заладились. Все буквально сыпалось из рук, даже поесть нормально не получилось, так как швы тянули и отзывались болью на малейшее шевеление. Плюнув на все, попросту завалилась спать, надеясь хотя бы немного расслабиться. Но не тут-то было. Кошмары один за другим сменяли друг друга, превращая сон в настоящую пытку. Когда вернувшийся с работы дед Гонро попытался меня разбудить, то подскочила едва ли не до потолка, а потом долго пыталась понять, где нахожусь и кто я. Настолько реалистичной была последняя привидевшаяся сцена. «Тихо, тихо, это я, Лара». Дед Гонро накинул мне на плечи сбившееся одеяло. «Ты кричала во сне». «Простите, не хотела напугать». «Да ничего, поела бы ты чего-нибудь. Я блинчиков пожарил. Они, конечно, не такие тонкие и румяные, как у тебя. Румяности сильно больше вышло, но есть можно. И мягкие они». «Значит, уже все в курсе насчет рассеченной щеки». Словно в подтверждение дед Гонро продолжил. «Тебе нечего бояться. Тот человек больше в Гренхолде не появится. Ему достаточно доходчиво намекнули, что не рады видеть в пределах города». «У меня внутри все похолодело. Не хватало еще, чтобы из-за меня у остальных просящих возникли проблемы». «Да не пугайся ты так. Обычная мера, когда кого-нибудь из просящих обижают. Был бы местным, получил бы хорошенько уже не на словах. Но он уже покинул город. А если снова захочет сюда сунуться, то пожалеет. Король обид, причиненных своим подданным, не прощает, особенно чужакам. Ты не думай. Если бы не твои слова, отказавшему тебе в помощи лекарю тоже пришлось несладко. С ним уже говорили бы берущие. Они нас иногда выручают. Тем более, что после сегодняшней потасовки они нам должны». Дед Гонро принес слегка подпаленные оладушки и присел рядом. После ужина мне на самом деле стало немного легче, даже помогла прибраться старику после его кулинарных подвигов. Похлебки и второе давались ему прекрасно, а вот с блинами и оладьями он не дружил. Сам как-то признавался, а теперь еще и сама увидела воочию, отмывая брызги теста. Вот вроде дед Гонро попытался утешить, но ночь все равно прошла беспокойно. К утру и вовсе чувствовала себя разбитой настолько, что ноги еле переставляла, а еще в душе поселился панический ужас. Даже перешагнуть порог жилища, чтобы отправиться на работу, смогла только с третьего раза, если не с четвертого. Наконец я поборола себя, рассудив, что если не смогу сегодня, значит, не смогу уже никогда. А значит, проиграю. «Будь проклят, дядюшка Дерек, но даже в такой мелочи не дам ему одержать надо мной верх. А ведь я еще планировала проучить взорвавшегося лекаря».